Глава пятая. От дворницкой будки, ориентира, зеленой пуговицы, на серой поле бульвара Орест Георгиевич свернул под арку. Арочный козырек вырезал косой ломтик улицы Петра Лаврова. В гаснущих сумерках будка на глазах меняла зеленый цвет на темно-серый милицейский. Загородив часы, как таящийся загораживает ладонью спичку, Орест Георгиевич нажал на кнопку. Циферблат вспыхнул изнутри. Ряды окон опоясывали двор ярусами. Окна подвалов были сплющены. К средним этажам они становились выше, в чердаки упирались узкие кошачьи оконца. Орест Георгиевич снова взглянул на часы. «Ну уж!» Назначая время, Павел настойчиво просил не опаздывать. Теперь опаздывал сам. «Правый дальний угол», — сказал «последний этаж». Он двинулся к парадной. Черная лестница брала круто вверх. В любом случае, не диссидентство. Странно ожидать от людей, связанных с конторой. Не бороться, а охранять. Разве не к этому они призваны? Поднимаясь по ступеням, он пытался понять, может ли это как-нибудь сочетаться, борьба и охрана. От площадки четвертого этажа ступени вели на чердак. Орест Георгиевич остановился и положил руку на косяк. Левая дверь выглядела приличнее, во всяком случае, новее. «Позвонить?» В конце концов, за спиной скрипнуло, и бесцветный голос, ни мужской, ни женский, подсказал: «Не работает, стучите». Орест Георгиевич стукнул костяшками пальцев. Звук получился слабым, но дверь распахнулась. Молодой человек скромной наружности смотрел на Ареста Георгиевича доброжелательно. В глубину он не отступал. «Я, собственно...» Арест Георгиевич сделал шаг назад и взялся за перила. «Кажется, я что-то перепутал». Страж дверей вышел на площадку и наложил руку на противоположную дверь. Она поддалась и щелкнула. Теперь он стоял так, будто отрезал путь к отступлению. Юноша был очень худ. Пиджак висел на плечах. Рука, лежавшая на чужой двери, выбивалась из рукава тонким, почти девичьим запястьем. «Как доложить?» — спросил он вполголоса, и, замявшись, Арест Георгиевич скривил губы. «Доложите арест». Молодой человек провел рукой по волосам, от темени к челке, и скрылся. Из-за двери раздался знакомый раскатистый смех и влажное покашливание. «Ну, насмешил, черт!» В освещенном проеме возник Павел. «Имечко у тебя, честных людей пугать! Ты бы уж хоть с отчеством представлялся!» Правая дверь скрипнула снова. «Сообщающиеся сосуды», — громко заметил Павел Александрович. «Сколько сюда вошло, сколько там и отмечено». «Бдительность и еще раз бдительность!» Он запер дверь на замок и завел Ареста в боковую комнату. «Побудь здесь, я предварю». Взгляд Ареста Георгиевича остановился на бюро, похожем на его собственное. Подле бюро висел старинный портрет, вяло написанный маслом. Какой-то безбородый мужчина с большим не то орденом, не то украшением на треугольной ленте. Возня вокруг его персоны начинала раздражать. «Интересно, как Павел меня там рекомендует?» «Наверное, порядочным человеком. Говорит, что готов за меня поручиться». Судя по всему, его друзья могущественны. Если что, найдут способ вступиться. Этим нужна другая порядочность. В их смысле я порядочнее многих. Господи, какая глупость!» Арест Георгиевич думал в отчаянии. «Все запуталось, связалось узлом. Никому не под силу». Последние слова он, кажется, произнес вслух. «Кому? И что не под силу? С кем это ты беседуешь, неофит?» Голос Павла раздался с порога. «Скажи уж лучше, профан». Арест отшутился вяло и вышел в коридор. Из приоткрытой боковой двери спросили: «Павлуша, это вы?» Глуховатым голосом. «Я, Алико Ивановна». Аресту показалось, что Павел откликнулся с неохотой. «Зайдите ко мне». Из-за двери продолжили настойчиво. Павел Александрович застегнул пиджак на все пуговицы. Неожиданно для себя Арест Георгиевич последовал за ним. Во всю длину комнаты, на струне, натянутой под потолком, висел плотный темно-синий занавес, деливший ее так, что вдоль окон образовалось подобие коридора. Павел приподнял край, словно выходил на сцену. За занавесом в глубоком кресле сидела древняя старуха. Она отвела глаза от экрана и, обращаясь к вошедшим, произнесла ясно: «Мне очень нравится Брежнев». Арест Георгиевич взглянул. Транслировали очередное заседание. Человек, произносящий слова с большим трудом, стоял на возвышении. «Помилуйте, Алеко Ивановна». Павел откликнулся весело и почтительно. «Он же большевик». «Зато очень красив», — старуха возразила спокойно. «А вы, Павлуша, при большевиках не жили?» «А при ком же?» — начал Павел, удивленно ломая бровь, но она уже обращалась к Аресту. «Садитесь, голубчик, прошу вас». И, подняв пергаментный палец, указала место напротив. «Вы из каких же краев?» Арест Георгиевич не был уверен, что уловил суть вопроса. «Я живу на Васильевском», — он ответил принужденно. «Плохое место, гиблое. Трудно дышать, преобладают западные ветры. Я там работала, в больнице Отто». «Вы, — Арест Георгиевич напрягся, — были врачом?» «Ну что вы», — она ответила протяжно и надменно. «Мы не могли быть врачами, только санитарами. 30 лет после большевиков, голубчик мой», — неожиданно она обернулась к Павлу, — «распорядитесь, чтобы чай подали в гостиную». «А вас...» «Я запомню, милый. Зайдите ко мне после». Оказавшись по другую сторону темно-синего занавеса, Арест Георгиевич почувствовал облегчение. Сцена из тягостного спектакля завершилась. Самое странное заключалось в том, что Павел действительно отдал распоряжение. Давешний юноша, выслушав заказ, отправился в кухню. «Ну, считай, повинность отбыли». Павел направился к двери, ведущей в другую комнату. «Алеко», — Арест Георгиевич произнес тихо, словно про себя, — «она из грузин?» «Забирай выше», — Павел мотнул подбородком. «Еще из каких? Из князей?» «Чем-то похоже на мою мать». Павел обернулся и посмотрел пристально. «Не знаю». Арест заторопился, словно оправдываясь. «Тоже очень худая». Павел пожал плечами и хмыкнул неопределенно. Поперек комнаты, в которую они вошли, тоже висел занавес, но на этот раз бледно-лазоревый. Он был раздвинут, видимо, в честь гостей. На диване, стоящем посередине комнаты, сидел человек. Арест Георгиевич отметил узкий нос с горбинкой, темные волосы. Впрочем, грузинская кровь в глаза не бросалась. Ее смягчали среднерусские черты. Мужчина привстал навстречу, и, пожимая протянутую руку, Арест ощутил ее цепкость. «Курите?» Хозяин придвинул резкую сигаретницу и пепельницу в форме черепа, вырезанную из кокосового ореха. Арест Георгиевич поморщился. Хозяин поймал гримасу. «Согласен, мне тоже не слишком нравится. Этакое панибратство с вечностью». «Однако в той африканской стране, где я жил довольно долго, вам могли подарить и настоящий в память о вашем враге. Так что, как говорится, из двух зол...» Арест Георгиевич покосился на Павла. «Видимо, и познакомились в Африке». «А это тоже из жарких краев. Он потянулся к сигаретнице, сделанной из металла, но грубовато, будто у мастера не было подходящих инструментов. Воспользовался теми, что под рукой». «Это...» — хозяин помедлил, — «скорее наоборот. Сувенир. Особый. Остался от отца. Это я к тому, что африканские украшения мои. Могу дать исчерпывающий комментарий, а остальное... Тут уж я...» — и развел руками. «Там, в прихожей, молодой человек, ваш сын?» «Нет...» — хозяин воздержался от объяснений. «А Алеко Ивановна, ваша мама?» Хозяин покачал головой. «Бабушка». «Кто же за ней смотрит, когда все на работе?» «Медсестра из поликлиники навещает, я плачу». Арест Георгиевич представил себе, одна в пустой квартире, так и умрет в кресле. «Алеко Ивановна просила меня зайти. Если можно, я бы сейчас...» Он обратился почти просительно. «Сделайте одолжение. Хозяин взглянул на Павла. Арест Георгиевич поднялся. Павел стоял, отвернувшись к книжным стеллажам. В комнате старухи бормотал телевизор. Арест постучал в стену у края занавеса. «Войдите». Он услышал и приподнял тяжелый край. «Вы один?» Старуха заглядывала за его плечо. «Вот, пришел поговорить с вами. Не прогоните?» Пробежал глазами по стенам, словно надеясь на что-то, за что можно зацепиться. «Найти какую-нибудь общую тему. Это вы?» Он посмотрел на портрет в тяжелой раме. Приглядевшись, понял — фотография. Девушка, сидящая в полоборота, тяжелый узел волос, тонкий профиль неземной красоты. Время. Вот что делает время. Перевел взгляд на худую горбоносую старуху, утопавшую в глубоком кресле. «Выключите телевизор», — она приказала шепотом. «Они всегда включают. Говорят, мне нужны развлечения». Старуха пожевала губами. «Как вы думаете, когда-нибудь все это закончится?» На всякий случай он кивнул. «Хотелось бы дожить», — она вздохнула. «Там, в больнице, где вы работали, умерла моя жена». Только теперь Арест вдруг понял за этим и вернулся к старухе. «Недавно, 16 лет». Ей он мог сказать «недавно», всем остальным сказал бы «давно». 16 лет — это давно», — она возразила тихо. 16 лет назад умер мой сын, и я смогла бросить работу». «Ваш сын болел, вам приходилось работать?» Старушечьи губы дрогнули. «Мой сын не больной, они сгубили его. 20 лет у них. Но даже для сына я не просила жизни. Только бы сгинули. Сгинули!» Она подняла коричневые пальцы, сведенные в двуперстие. Арест Георгиевич смотрел на темную щепоть и думал о хозяине. «Странно. Отец сидел, а его приблизили. Приняли к себе на службу». Старуха подалась вперед и поманила. Он не посмел ослушаться. «Я ведь думала, эти передохнут в блокаду. Жрали человечину, по ночам свозили покойников к воротам, а утром они вырезали все мягкое, я знаю. Ходили румяные, а глаза блестят. Какие вам еще доказательства?» Старушечьи глаза сияли. «Они?» Арест переспросил в полголоса. Конечно, он помнил этот блокадный миф. Глаза людоедов, сиявшие особенным блеском. «Мать, — говорил, — те, кто ел человечину, обязательно умирали». Похоже, старуха утверждает обратное и вообще, кажется, что-то путает. Те, кого она ненавидит, не голодали. Им полагались спецпайки. «Полно вам», — она протянула укоризненно. «Вы же с ними дружите. Он на их стороне». «Вы имеете в виду вашего внука?» — Арест Георгиевич уточнил осторожно. «Внука! Он мне не внук. Внуки растут дома. Он сынок людоеда, а вы, надо полагать, тоже выросли в приюте». Арест запутался и сник. В старушечьей голове все соединялось каким-то диким образом, отголоски прожитой жизни. Он думал, разве у тех детей был выбор? «Я вырос дома». «Значит, ваших родителей не тронули?» Она не скрыла разочарования. «Мои родители умерли», — Арест ответил сухо. «Вот». Снова она воздела палец, словно смерть его родителей свидетельствовала о ее правоте. «Нет, явно не в себе». «Я помню вашу жену», — она произнесла отчетливо и ясно. «Она была последней, теперь очередь за ними». Глаза искрились. «Я расскажу вам, как она умерла». Арест Георгиевич встал и попятился. Боясь, что глаза откроются, и он не успеет, рванул шелковую тряпку и замер, прислушиваясь. Сумасшедшая. Совершенно сумасшедшая. На цыпочках направился к двери, кое-как справляясь с собой. В гостиной беседовали о докторе Живаго. Хозяин рассуждал о Ларе и Тоне. Ни та, ни другая не тянут на образ России, разве что если соединить вместе, да и то с существенной оговоркой. По рождению обе из интеллигенции. «Ну, в этом смысле, кто бы спорил?» Павел улыбнулся. «У нашего народа своя родина-мать». Арест Георгиевич сел в кресло. Напротив, за стеклом книжного шкафа была выставлена маска, судя по всему, тоже африканская, скуластое лицо, близко посаженные глазные прорези, шапочка на плоском темени. К затылку лепились жидкие патлы, заправленные за уши. «Это что?» — он спросил, прерывая литературный разговор. «Маска тайного общества», — хозяин откликнулся живо, — «привез из Нигерии. Кстати, за большие деньги. Такие вещи купить непросто, туземца пришлось уговаривать. Но это, в отличие от пепельницы, подлинник. Я подозреваю, ни у кого, кроме меня, нет». «И как же вы уговорили?» «Сказал, что у себя на родине. Я руководитель тайного общества. Представьте, туземец поверил. Бабушке не нравится», — хозяин усмехнулся. «Считает его людоедом». Арест Георгиевич огляделся, отмечая разницу. Комнату старухи заставили старинной мебелью. Здесь обстановка была современной. Что-то еще, кроме обстановки, он попытался собраться с мыслями. «Вы верите во всю эту мистику?» — спросил осторожно. «До какой-то степени», — тон хозяина был серьезным. «Я думаю, древние знали в этом толк. Нам их мышление может показаться странным. Во-первых, не линейное, а скорее образное. Смыслы сцепляются, но не причинно-следственными связями. В результате все обретает многозначность или, — он пожевал губами, — глубину». «Ну, — Павел вмешался, — этот тип сознания известен. В современном мире его демонстрируют больные шизофренией. В словах пациента есть своя логика, но, как бы сказать, вывернутая наизнанку. Здоровому человеку не уловить, а, впрочем, — он усмехнулся, — у нас не поймешь. Наши соотечественники — те еще шизофреники, или, — развел руками, — дикари. «Ты имеешь в виду народ?» «Да что там народ?» — Павел Александрович рассердился. «Наша интеллигенция соткана из мифов. Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества!» Слыхал актуальный лозунг? «Ты хочешь сказать, — Арест Георгиевич покосился на маску, — человек, обладающий мифологическим сознанием, в каждом предмете видит потаенный смысл?» Павел не успел ответить. Длинноволосый юноша внес поднос, заставленный чайной посудой. Арест вспомнил старуху и вдруг осознал, что его обеспокоило, точнее, показалось странным. Павел утверждал, что Алико Ивановна из княжеской семьи, но в ее комнате не было книг. Конечно, они могли храниться здесь. Он покосился на книжный шкаф. За стеклами стояли разрозненные издания и полное собрание сочинений, но, судя по обложкам, все послевоенные. Видимо, пожгли в блокаду. «У вас хорошая библиотека». «Я бы так не сказал», — хозяин поднял заварочный чайник, «скорее обыкновенная, джентльменский набор среднеинтеллигентного дома». «Алико Ивановна», — Арест смотрел на струю, льющуюся в чашку, — «тоже любит читать». «Бабушка — великий книгачей, точнее, была. Теперь и возраст почтенный, и глаза подводит. И что же она предпочитает, классику?» «Вы...» Ложечкой, святой ручкой хозяин мешал в чашке. «Хотите спросить, где ее книги? Я правильно вас понял?» «Честно говоря...» — Арест смутился, словно его уличили в бестактности. «Знаете, у нас в Ленинграде... Всегда думаешь... Война, блокада, жгли...» «Нет-нет», — хозяин положил ложечку на блюдце. «Бабушка их отдала. Я, грешный человек, предпочел бы продать, в особенности отдельные экземпляры, но тут уж он развел руками, решать не мне». «Да, у Алико Ивановны не забалуешь», — Павел глотнул и сморщился. «Горячо». «Лет пять назад, когда поняла, что больше не может, я имею в виду читать». «Я помню эту историю», — подхватил Павел. «Во всяком случае, начало, когда искали оценщика. Потом-то я уехал, кажется, в Ирак». «Оценщика», — хозяин усмехнулся. «Вот именно, ему и отдала». «Сахар, пожалуйста», — он пододвинул сахарницу. «Подарила оценщику? Я не знал», — Павел поднял бровь. «Спасибо, я без сахара, и пусть немного остынет». «Именно». «Именно», — хозяин улыбнулся. В своем роде замечательная история, так сказать, в духе моей бабушки. Представьте, является этот персонаж. Нет, он помотал головой. Тут нужна кисть Гоголя. Какой-то замшелый, обтерханный. Неделю работал, реестр, цена по каждой позиции. Я уж, как говорится, и руки потирал, а потом бац, обманул, что ли. Павел присвистнул восхищенно. «Бабушку?» Хозяин засмеялся. «Нет, ее не обманешь. Сама кого хочешь». Он сменил тон и заговорил серьезно. О чем-то разговаривали. Нашли общий язык. Видно, Златоуст оказался. А посмотришь, тихий такой, невзрачный, и бородавка на полгубы. «Но...» —